твои годы я сам зарабатывал свой хлеб. Растрепанные брови грозно нахмуриваются над птичьим личиком. Тарелка с супом, расплескиваясь, отскакивает на середину стола. Салфетка летит в угол. Отец не в духе. Он всегда не в духе. Отец Мандельштама. Он неудачник-коммерсант, чахоточный, затравленный, вечно фантазирующий. Постоянные надежды. Вот налавится кожевенное дело. И сейчас же на смену разочарования. Не повезло, не вышло, провалилось. Мать, грузная, вялая, добрая, беспомощная, тайком сующая сыну рубль, сэкономленный на хозяйстве. 90-летняя высохшая бабушка с тройными очками на носу, сгорбленная над Библией, высчитывает сроки пришествия Мессии.